Глава 16. Под вязами. Весна расцветала в сердцах людей. Она встряхнула стариков и заставила их оглядываться на молодых женщин. Она заставила юношей и девушек идти, тесно прижавшись друг к другу. Она заставила разливаться звонкой песнью птиц в ветвях. Солнечные блики играли на трепещущих листьях и расцвечивали щеки истощенных уличных мальчишек, которые неслись в общественный сад, причем бледные их лица светились странным светом. Вброд Уоке под вязами, этими опасными деревьями, грелись на солнышке люди. Генерал рядом с нянькой, пастор рядом с безработным. И над ними веял весенний ветер. Колыхались вязы, шелестели и шепотом вели мудрые беседы без слов о людских делах. Как отрадно было слышать шепот бесчисленных листьев. Ни один лист не был скопирован с другого, ни один лист не повторял дважды своего движения, покорной единой воле своего дерева. Тима и Мартин сидели под одним из самых больших деревьев. В их манере держать себя не чувствовалось торжественности и важности, царивших в природе. Только 2 часа назад они отправились в свою экспедицию с противоположного конца парка. Мартин сказал: «Для вас это слишком трудно. Чуть только увидели кровь, и сейчас же на попятной, как и все другие». «Вовсе не так, Мартин. Как вы нехорошо говорите». «О нет, именно так. Вы и все ваши переполнены эстетизмом и благими намерениями, но не способны что-нибудь сделать». «Не осуждайте моих родных. Они не хуже вас». «О, они прекрасны. Они, конечно, видят, что хорошо и что плохо. Но ваш отец — чиновник. Он слишком хорошо понимает, что должен делать и чего не должен, и потому никогда ничего не делает. Точно так же, как Хиллари, который прекрасно осознает, что он должен делать, и потому тоже никогда ничего не делает. Сегодня утром вы пошли к этой женщине с определенным намерением помочь ей. Теперь же, когда вы увидели, что жизнь не такова, какой вам представлялась, вы в тупике». «Оказывается, нельзя верить тому, что они говорят. А я это ненавижу. Я думала, что Гукс просто-напросто колотит ее. Я понятия не имела, что она ревнует». «Конечно, вы этого не знали». «Неужели вы думали, что эти люди поступятся чем-нибудь для нас, если не будут вынуждены?» «Им лучше знать». «Вообще я все это ненавижу. Это все так неприятно». «Боже мой!» «Да, да. Я не чувствую ни малейшего желания помогать женщине, которая в состоянии говорить такие отвратительные вещи. И девушке, и всем им не желаю помогать». «Кому какое дело до того, что они говорят или чувствуют? Это неправильная точка зрения. Здесь надо руководствоваться здравым смыслом. Ваши родные устроили там девушку, и теперь они должны помочь ей выпутаться. Вообще тут идет вопрос о здоровье». «Пусть так. Я знаю, что мне вредно со всем этим возиться, и я этого не хочу. Я не верю, что нужно помогать таким людям, которые не хотят, чтобы им помогали». Мартин свистнул. «Мне кажется, что вы похожи на зверя», — сказала Тима. «Не похож на зверя, а просто зверь. В этом-то и разница. Тем хуже». «Я этого не думаю, Тима». Ответа не последовало. «Взгляните на меня». «Ну?» «Скажите, вы наша или нет?» «Конечно, да». «Нет, это не так». «Так». «Ну хорошо, не будем из-за этого ссориться. Дайте мне вашу руку». Он взял ее руку, она покраснела. Вдруг она выдернула руку. «Вон дядя Хиллари». Действительно, это был Хиллари. Впереди бежала Миранда. Он шел с заложенными за спину руками и смотрел в землю. Тима и молодой человек, сидевшие на скамейке, смотрели на него. «Он весь погружен в самоанализ», — проговорил Мартин. «Это его обычное занятие». Порозовевшее несколько минут тому назад лицо Тимы стало пурпурным. «Я скажу ему об этом». «Не надо». «Почему?» «Те новые...» Она не могла произнести слово «наряды». Это отвлекло бы ее в сторону. Хиллари, по-видимому, их не заметил, но Миранда, увидев Мартина, остановилась. «Вот это человек дело, казалось, — говорила она. «Один из тех, что дерут меня за уши. И дерут как будто неумышленно. Она повернула назад, желая увлечь за собой своего хозяина. Но Хиллари уже заметил свою племянницу. Он подошел и сел рядом. «Вас-то мы и хотели видеть», — сказал Мартин, всматриваясь в него, как всматривается молодой пес в собаку иного возраста и иной породы. «Мы с Тимой ходили сейчас в Хоун-стрит к миссис Гукс. Там начинается жаркое дело. Я не знаю, кто поместил туда девушку, вы или кто другой, но во всяком случае ее надо удалить оттуда. И чем скорее, тем лучше». Хиллари, казалось, опять ушел в самого себя. «Вот как? Расскажите все толком». «Женщина ревнует. Вот и все». «О», — сказал Хиллари. «Это все?» Тима заметила. «Я не понимаю, с какой стати об этом должен хлопотать дядя, если они хотят быть такими отвратительными. Я никогда не думала, что бедняки так ужасны. Я убеждена, что ни девушка, ни женщина не стоят того, чтобы с ними возились. Я вовсе не говорю, что они того стоят. Тут речь идет о здоровье». Хиллари посмотрел на своих юных собеседников. «Теперь понимаю. Но я думаю, это вопрос более тонкий». Губы Мартина скривились в усмешку. «А, ваша хваленая тонкость? Какой в ней толк? Чему она поможет? Вы все от этого страдаете. Почему вы не действуете? Подумайте потом об этом». Бледные щеки Хиллари покраснели. «Разве вы никогда не думаете, прежде чем начнете действовать?» Мартин встал и посмотрел на сидевшего Хиллари. «Я исхожу не из ваших тонкостей», — сказал он. «Я пользуюсь своим носом и своими глазами. Я вижу, что женщина в таком нервном состоянии не может кормить своего ребенка. Для них обоих это вопрос здоровья». «Разве для вас все сводится к вопросу о здоровье?» «Так оно и есть. Возьмите для примера что угодно, ну, хотя бы бедняков. Что для них в сущности необходимо? Здоровье. Решительно ничего, кроме здоровья. Открытия и изобретения последних столетий лишили старый порядок фундамента. Мы хотим подвести новый фундамент — здоровье. У толпы нет теперь того, что ей нужно. Она только ищет. Если же мы покажем ей то, что ей нужно, она, несомненно, крепко за это ухватится». «Но кто это мы?» — проговорил Хиллари. «Кто мы? Я скажу вам одно. В то время, пока реформаторы друг с другом враждуют, мы потихоньку к ним подкрадемся и всех пристукнем. Мы слишком хорошо знаем тот факт, что реформы не могут быть основаны на теориях. Мы основываемся на достоверных фактах, на том, что сами видим, слышим и обоняем. Дурное, что мы видим и обоняем, мы исправляем самыми практичными и научными средствами». «И вы хотите сказать, что это заложено в человеческой природе?» «Природа человека жаждет здоровья». «Странно. Мне кажется, что в настоящее время происходит что-то не слишком на это похожее. Возьмите случай с этой женщиной». «Хорошо», — сказал Хиллари. «Рассмотрим этот случай. Вы ничего мне не докажете». «Это жалкое создание ни на что не годно. Ее муж тоже ни на что не годен. На что годен человек, если он ранен в голову и не бросил пить? Девушка — тип тоже ненужный. Она ведь только и думает об удовольствиях». Тима вспыхнула. Хиллари закусил губы, заметив, как она покраснела. «Только одни дети достойны внимания. В данном случае этот младенец. Я уже сказал, что самое главное заключается в том, чтобы мать была в состоянии наблюдать за ним. Важно только это. На все остальное не надо обращать внимания». «Нет, простите. Как же можно выделить вопрос о здоровье ребенка из всего клубка?» Мартин ухмыльнулся. «Этим вы оправдываете ваше нежелание что-нибудь предпринять». Тима взяла Хиллари за руку. «Вы страшный грубиян, Мартин», — пробормотала она. Молодой человек обернулся к ней. Его взгляд как будто говорил: «Незачем называть меня грубияном, я горжусь этим. А кроме того, вы знаете, что и вам это не противно». «Лучше быть грубияном, чем дилетантом», — сказал он. Тима придвинулась к Хиллари, словно он нуждался в ее защите, и воскликнула. «Мартин, кроме шуток, вы варвар». Хиллари улыбался, но лицо его подергивалось. «Не совсем», — сказал он. «Мартин поразительно умеет ставить диагноз. Это делает ему честь». И, приподняв шляпу, он пошел дальше. Тима и Мартин стояли перед скамейкой. Они посмотрели ему вслед. У Мартина был какой-то раздраженно-презрительный вид, тогда как Тима почти плакала. «Это ему не повредит, только немножко встряхнет». Тима бросила на него негодующий взгляд. «По временам я вас просто ненавижу», — заявила она. «Вы иногда совсем толстокожий». Мартин взял ее за кисть руки. «А у вас зато не кожа, а бархат. Все вы, дилетанты, одинаковы». «Лучше быть дилетантом, чем грубияном». Мартин усмехнулся. Эта улыбка взбесила Тиму. Она вырвала у него руку и бросилась за Хиллари. Мартин бесстрастно посмотрел ей вслед. Он вынул трубку и медленно стал набивать ее табаком.